солнце уже садилось, когда я добрался наконец до древних хижин. На одной из них уцелела крыша. По-видимому, неизвестный скрывается именно в этой норе. Отбросив в сторону сигарету, я быстро подошел к входу в хижину и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Но чутье не обмануло меня. Тут явно кто-то жил. На плоском камне посреди хижины лежал узелок с едой, и под ним я нашел записку, содержание которой поразило меня. Доктор Ватсон поехал в Гумб-Тресси. Что такое? Значит, незнакомец охотится не за сэром Генри, а за мной? И кто-то ему в этом помогает? Какие-то невидимые силы осторожно и умело стягивают вокруг нас тончайшую сеть. Я дал себе клятву не выходить из этой хижины, не узнав все до конца. Идет! Я отскочил в самый темный угол и взвел курок. Такая чудесная ночь, дорогой Ватсон. Зачем сидеть в духоте? На воздухе гораздо приятней. Холмс. Холмс! Выходите, Ватсон, и, пожалуйста, поосторожней с револьвером. Холмс, дорогой! Ватсон! Я и не подозревал, что вам удалось найти мое временное пристанище. И никак не думал застать вас здесь. Это выяснилось всего лишь за 20 шагов до хижины. Да ну как? Ватсон, умоляю вас, если в будущем вы захотите провести меня, перемените сначала марку сигарет. Вон он, ваш окурок, видите, валяется возле тропинки. Вот оно что. Вы, вероятно, бросили его перед тем, как взять приступом мою хижину, совершенно, да? Совершенно верно. Ну, а зная ваш дотошный характер, я догадался, что вы устроили мне засаду, держа револьвер наготове. Ведь я-то думал, что вы в Лондоне. Я и хотел, чтобы вы так думали. Вы не доверяете мне, Холмс? Друг мой, умоляю вас, не сердитесь. Ваша помощь для меня бесценна. Но если бы я жил здесь открыто, противники наши были бы начеку. Я должен оставаться за кулисами и выступить на сцену в самую критическую минуту. А кто же приносит вам еду? О, не беспокойтесь обо мне, мой друг. Я привез с собой Картрайта. Помните мальчика из рассыльной конторы? Он великолепно обслуживает меня. А кроме того, это лишняя пара глаз. И лишняя пара ног, весьма быстрых. А мои отчеты? Значит, я писал их впустую? Нет, нет, нет. Вот ваши отчеты, видите? Вот они. Я так устроил, что они попадали ко мне с запозданием только на один день. А, Картрайт уже побывал здесь. Что это за бумажка? Так вы ездили в Кумб-Тресси, Ватсон? Да. Повидаться с Лоурой Лайонс? Да. А откуда вы про нее знаете? Ну, я же не зря живу здесь. Но ведь... Не спрашивайте меня пока ни о чем. Скажу одно. Собака существует на самом деле. Я это понял еще в Лондоне, когда у сэра Генри пропал старый башмак. Ведь собаке нужно было дать понюхать какую-нибудь вещь сэра Генри, чтобы навести ее на след. Я затягиваю сети вокруг преступника, Ватсон. Еще день, самое большее два, и у меня все будет готово. А до тех пор берегите сэра Генри. Вы слышите, Холмс? Это собака. Бежим на помощь. Только бы не опоздать. Только бы не опоздать. Мы добежали до того места, где каменная гряда круто обрывалась. Внизу среди валунов мы разглядели что-то темное. Мы быстро опустились туда и увидели человека, неподвижно лежащего лицом вниз. По-видимому, он сломал себе шею, падая с такой высоты. Холмс зажег спичку. Перед нами лежал Генри Баскервилл. Черт! Опоздали! Зачем я медлил, дурак? Я никогда не прощу себе, что оставил его одного. Моя вина больше, Ватсон. Но кто же мог знать, что сэр Генри, несмотря на все мои предостережения, рискнет выйти на болото один? Но где же собака? Где это чудовище? Постойте. Подождите, Ватсон. Что это? Вы видите? Ватсон, у него борода. Борода! Вы сошли с ума. У него борода! Это не сэр Генри. Ведь это беглый каторжник, Селдон. На нем только костюм сэра Генри.